Глава пятая. Депутат. Что за нахрен? Я не мог поверить, что оказался в такой максимально тупой ситуации. Смотрел на этого воробушка и не мог принять, что допустил свою ошибку. Она не малышка, и это не кличка. Ее, судя по всему, реально зовут малышку Олимпиада как-то там. Я приставал к действующему сотруднику полиции. Что она там говорила? Какое-то происшествие в 30-й квартире? Опросить меня пришла? Это просто кошмар. Что я теперь должен ей говорить? Главное — держать лицо и не поддаваться на обвинения, так как это может стать слишком ярким пятном на моей репутации. Я уже представлял, как завтра кто-то пронюхает, что я перепутал полицейскую с проституткой. Так и видел заголовки новостей о том, что молодой депутат еще не успел получить мандат, как уже превышает полномочия и разводит разврат. Ну, друзья, ну, услужили. Покосился на возмущенную девушку. Ну, точно, воробей взъерошенный. Такая румяная, с горящими глазами. И как я принял ее за стриптизершу? Еще и шорты эти сверху на колготке, просто мрак. Лифчик я тоже рассмотрел, и тоже все максимально асексуально. Так что действительно не мой профиль. Хотел было начать решать с ней вопрос, так как минимум в магазин белья ей сертификат организовать можно, но меня прервал звонок в дверь. Кого там еще принесло? Искренне надеялся, что это не Ангелина, так как разбираться с двумя истеричками сразу было выше моих сил. Подошел к дверному глазку и поперхнулся. Сказал малышку. Момент. А сам тут же скрылся за дверью, где в черном лаковом плаще стояла настоящая полицейская. То есть стриптизерша полицейская. Кажется, я был неправ во многих отношениях. Девушка, тут такое дело. Дальше скрипнула входная дверь, и на площадку буквально вывалилась слегка испуганная малышка с электрошокером в руках. Серьезно? Мы со стриптизершей вдвоем отпрыгнули от нее. Лжемент выставила руки вперед и сняла лаковую пилотку со словами. «Товарищ лейтенант, полегче, у меня все официально. У нас аниматорское агентство, я ИП, и все налоги плачу. Интимные услуги не оказываю, только сценки для взрослых дядей разыгрываем. Я вам еще в прошлый раз все документы показывала». А взглядом сверлит меня. Я прямо по глазам читал, что попадаю в черный список. Вот черт. Так, стоп. В смысле она документы малышку еще в прошлый раз показывала? «Гражданка Муслимова, я вас уже предупреждала, что если поймаю на своем участке, то протокол выпишу. Вы в прошлый раз к несовершеннолетнему приехали. Вдвоем». Их диалог забавлял меня. Этой малышка жалко, что ли? Да, проституция у нас незаконное дело, но это же древнейшая профессия. А человек вон даже налоги платит. Я в курсе не был, что у них ИП. Товарищ лейтенант, ну что же вы, не поддерживаете малый бизнес? Осторожно решил пошутить я. Надо же как-то разрядить обстановку. А то как-то я себя некомфортно чувствовал между разборками двух дам. Только вот они так на меня взглянули, синхронно обернувшись, что нервно сглотнул. Жуть какая! А я вообще не робкого десятка. Более того, меня вообще сложно застать врасплох. Я привык в этой жизни повелевать, руководить и держать все под контролем. А тут пришла какая-то малышка и стоит, командует рядом с моей лестничной площадкой, рядом с моей стриптизершей. А вас, гражданин, я попрошу не вмешиваться в диалог правоохранительных органов. С вами я позже разберусь, не сомневайтесь даже. И вашу поддержку малого бизнеса оценю. Еще раз. Только по всей строгости закона. Ух ты ж, ничего себе, какая грозная. Даже невольно улыбнулся, глядя на эту девушку. Неужели она думала, что я буду воспринимать ее всерьез? Тут даже связи не нужны никакие. Уверен, что смогу решить вопрос о своем неучастии во всем случившемся. Олимпиада Вениаминовна, я сейчас вам все объясню. Можно отойдем в сторонку? Ух, ничего себе, с каким уважением и как официально. Но заметил, что участковая кивнула. Девушки отошли, и моя стриптизерша что-то ей начала рассказывать. Я же пока решил написать парням, что, кажется, по их сюрпризу сейчас отбой. Через пару минут обе вернулись, и малышка достала черный планшет, принявшись что-то записывать. Пока она это делала, стриптизерша подошла ко мне и буквально на ушко сказала. «Деньги за заказ верну тем, кто оплачивал. Поступит в течение недели на карту. А вам, чисто по-человечески, советую с лейтенантом не спорить. Она серьезнее, чем кажется. Геморрой себе еще заработаете». А потом она развернулась и ушла, запахивая плащ посильнее. При этом стриптизерша уже успела снять всякую атрибутику и выглядела как вполне себе обычная стильная девушка. Вот это профессионализм! Повернулся, чтобы поговорить с товарищем лейтенантом, но она уже стояла, словно куда-то собралась идти. Не успел и слова вставить, как услышал. «Собирайтесь и паспорт захватите. Будем с вами разговаривать на опорном пункте полиции. И не советую сейчас пытаться со мной договориться».